Глава 15. Придется рожать второй раз. Наверное, я немножечко ненормальная, если думаю о таком, глядя на совершенное, чудеснейшее создание у меня на руках. Первые пару часов родов я думала, что отключусь, стоит этому закончиться. Но вот это закончилось, и я смотрю на малышку, которая сопит у меня в объятиях, и не могу, и не хочу отключаться. Она чудесная. Пушок волос даже сейчас уже уходит в красный цвет, как и удивительные крохотные бровки и длинные реснички, тень от которых подрагивает в такт движению пламени. Сейчас глубокая ночь, не спим, наверное, только мы с Натаниэлем. Не так давно отсюда разошлись все, и доктор Вайт, и его помощница, и Ханна, которая тоже помогала при родах. Преимущественно мне, потому что я за одну руку держала мужа, за другую — ее. Сейчас остались только мы втроем. Полусидим, полулежим на постели и смотрим на нашу принцессу. Господи, буквально принцессу, она же дочь императорской четы. Ты невероятно красивая, когда улыбаешься. Натаниэль убирает прядь волос с моей щеки. Он делает это нежно и невесомо, а говорит очень тихо, чтобы не разбудить спящее чудо у меня на руках. А, то есть когда не улыбаюсь, страшилище страшилищем. Муж плотно сжимает губы, чтобы не расхохотаться, и я тоже. Мне нравится его дразнить, нравится быть рядом с ним. Мне нравится, что получилось из нашего партнерства во всех смыслах. «Как мы ее назовем?» — спрашивает он. «Альви», — без малейшего сомнения отвечаю я. «Ты не против, надеюсь?» Натаниэль качает головой. «Альви — прекрасное имя». «Значит, решено. Альви Эттана Эрхальд». Девочка, в теле которой зародилась эта хрупкая жизнь, ушла совсем молоденькой, но я уверена, сейчас она счастлива. Где бы она ни была, она все видит и знает, что о ее малышке позаботятся, ее будут любить. Наша принцесса будет самой счастливой девочкой в мире, во всех мирах. Кстати, о мирах. Ты говорил, что уже были запросы на посещение нашего мира? Да, из многих миров. Закрытые миры всегда интересуют всех больше, чем те, в которых можно побывать в любой момент, но... Раванцы против? Да. Стефан считает, что это несет угрозу всему мировому порядку. Сам он несет угрозу всему мировому порядку, ворчу я. Не без этого. Совершенно недипломатично ухмыляется мой супруг. Надо его сдать на перевоспитание островитянкам. У него сейчас проблемы с женой. Он уже женился? С бывшей женой. Которая умирала? Оливия. Оливия Веттивер, да. Она передумала умирать и портит ему кровь, как мне донесли наши агенты. Святые драконы, храните эту женщину. Я не представляю, какой смелостью надо обладать, чтобы встать на пути у такого монстра, как Стефан Равьер. Так что, судя по всему, женщина там не робкого десятка, и я мысленно желаю ей удачи, после чего снова переключаюсь на мою прелестную малышку. Я переживала, что ты не обрадуешься дочери. Честно говорю я, больше всего на свете боялась уловить в его взгляде оттенок разочарования, если я рожу девочку. Когда мы с подругами беседовали о том, кто родится, я очень этого опасалась. Натаниэль смеется. Две прекрасные женщины вместо одной? Какой мужчина в здравом уме от такого откажется? Он действительно смотрит на дочь с небывалой нежностью, и в его глазах я вижу любовь. Папа, император, большая ответственность для такой крохи, но мы справимся. Точно так же, как очаровательная маленькая принцесса, большая ответственность для отца. Глаза у меня все-таки начинают закрываться, и Натаниэль говорит: «Давай я возьму ее». И забирает у меня дочь раньше, чем я успеваю ответить. Стоит признать, я все-таки в нем ошибалась, когда увидела впервые. Потому что представить, что рычащий на меня в холодном столичном замке мужчина может укачивать на руках спящую кроху, а не скинуть ее на нянек, кормилиц и слуг, едва она придет в эту жизнь, я не могла. Тогда не могла. Сейчас же я вижу то, что раньше казалось какой-то несбыточной сказкой. Даже в моем мире, на Земле, не говоря уже о том, что здесь. Я начинаю проваливаться в сон, и вдруг меня пробивает холодным потом. Что если все это действительно сказка? И завтра я проснусь где-нибудь в другом месте. От таких мыслей широко распахиваю глаза и вижу Натаниэля. Он качает дочь на руках, что-то ей напевая. Еле слышно. Что случилось, Аглая? Подумала, что проснусь, а вас нет. И куда же мы, по-твоему, денемся? Не знаю. Я уже однажды оказалась в другом мире. Даже не думай. Ни в какой другой мир я тебя не отпущу. Разве что в качестве путешествий, только в моем сопровождении. Строго говорит Натаниэль. Так строго, что я с трудом сдерживаю улыбку. Право слово, беременность как-то странно на меня повлияла. В голову лезут странные мысли, а моей сентиментальности можно прослезить всю Вейсмейстрию. Ловлю на слове, сонно говорю я, мой император. Отдыхай, шальная императрица, отвечает Натаниэль. Ты сегодня сделала мне императорский подарок. Что-то мне подсказывает, что завтра, а точнее уже сегодня, тебе понадобятся силы, чтобы с ним совладать. Это уж точно. Судя по тому, как Альви пиналась, характер у нее ого-го, так что силы нам всем понадобятся. Утром или даже через пару часов. На этой мысли я и засыпаю, счастливая как никогда.